— Тогда хорошо, — сказал он и поцеловал ее, тоже тихонько, будто проверяя губами. Правда, не отвыкла. Только первым поцелуем он что-то проверял, да и то ей казалось, может. А следующий был уже совсем его поцелуй. Самозабвенный, страстный, наполненный и переполненный всем, что составляло его натуру, что было, возможно, тайной для других, но не для нее. Только властности, которая вообще-то была одной из самых заметных его черт, не бывало в его поцелуях никогда, и нынешней ночью не было тоже. Глаша повернулась к нему, обняла. И вдруг поняла, что в самом деле его не хочет. Это было так неожиданно, так странно. Когда-то, в первое их время, близость не доставляла ей настоящей радости, такой, какую доставляло просто его появление, его улыбка, свет в его глазах, поцелуи и особенно слова, которые он шептал ей потом в темноте, сбиваясь и задыхаясь. Но время такой ее физической безрадостности было недолгим и вскоре прошло. И какой же страстью к нему оно сменилось! Когда Лазаря не было с нею, Глаша бывало просыпалась ночью от того, что все ее тело звенело от желания, от неудержимой тяги к нему. Ее бросало то в жар, то в холод, зубы у нее стучали, словно в лихорадке, и больно было притронуться к собственной коже. Она и не предполагала в себе такой страстности. В его отсутствии это качество становилось для нее просто мучительным. Но когда он появлялся, все оказывалось к месту, и тяга, и жар, и любовная горячка. Он был неутомим, и все вершины, пики наслаждения, все, что называлось так пошло, но на самом деле было так прекрасно, все это она узнала с ним сполна. И вдруг это кончилось. Вот сейчас, этой ночью, именно этой. От такого явного совпадения стоило ей подумать о том, чтобы изменить свою жизнь, и вот эта перемена уже началась сразу, от этого Глаша даже не по себе стала. Ей не хотелось, чтобы Лазарь это почувствовал, и она поскорее обняла его. Это получилось у нее как-то слишком торопливо, но вряд ли он мог ее уже с торопливостью заметить. Глаша считала себя слишком маленькой и слишком тусклой спичкой для того, чтобы поджечь такую махину, как он. Но именно так это и происходило. Лазарь загорался от одного прикосновения к ней. Может, если бы они жили вместе постоянно, то это было бы как-то иначе, тем более теперь, когда ему уже 45. Она не знала. Но во время их встреч, то частых и долгих, то редких и кратких, это всегда бывало так. И так же было на этот раз. Он не был изобретателен в близости. Ему это было не нужно. Во всяком случае, с ней. Да и ей это было не нужно тоже. Сверху, снизу, сбоку. Не все ли равно? В их отношениях, в том числе и физических, не было ничего абстрактного, умозрительного. При всем их немалом общем опыте, они не знали, как надо, как должно быть, и не стремились узнать. Во всяком случае, Глаша не стремилась. Ей было с ним хорошо, потому что она его любила. И вот сегодня все было как всегда. И он был точно такой, как всегда. И точно так же кровать ходила ходуном под его тяжелым телом. И точно так же Глаша не ощущала его тяжести, потому что в страсти своей он был осторожен с нею. Ничего не изменилось против обычного. Но при всей этой неизменности желание ее не то чтобы не было удовлетворено, оно даже не забрежило у нее внутри. И значит... О том, что же это значит, думать она не хотела. Она просто обнимала его ногами, руками, прижималась снизу к его груди и ждала, когда все закончится. По счастью, ей никогда не приходилось слышать от него какие-нибудь идиотские вопросы. «Уже можно?» или «Ты успеваешь?», направленные якобы на то, чтобы совместить эти самые вершины и пики, а на самом деле лишающие близость смысла. Потому что какой же смысл, если это нужно спрашивать и разъяснять? О том, что подобные вопросы задаются мужчинами, Глаша вообще узнала стороной, из какой-то газетной статьи. А Лазарю с той самой секунды, когда он ее обнимал, становилось не до вопросов, как и ей самой. Всегда это было так, но сегодня иначе. Глаша ждала, когда все закончится. Он вздрогнул, замер и забился, застонал. Они долго не виделись. Он не мог или не захотел себя удерживать, поэтому все произошло быстро. Потом он лег на спину, притянул Глашу к себе, чуть сжал ее плечо, но поспешно отпустил. Наверное, вспомнил, как сжал ее вот так вот однажды, а у нее на плече потом синяки проступили. Он тогда так расстроился, будто это не синяки были, а резанные раны. Глаша поняла, что он это вспомнил, и потерла щекой о его плечо. Она не хотела, чтобы он догадался о перемене, которая произошла с ней этой ночью.